Операция «Преемник». В отличие от Вяхерева, Миллер газовиком не был. Он окончил Петербургский финансово-экономический институт, а через несколько лет после окончания института попал на работу к Чубайсу. Последний, став в октябре 1990 года первым заместителем председателя Ленгорисполкома и председателем Комитета по экономическому развитию, набирал себе молодых людей с экономическим образованием. В комитете Миллер занимался проектом организации свободной экономической зоны в Ленинграде, но проект этот быстро сошел на нет, как совершенно безнадежный. Летом 1991 года Анатолий Собчак стал мэром, исполком ликвидировали, а сам Чубайс в ноябре перешел в Москву председателем госкомимущества. Один из бывших коллег Миллера вспоминает, что тот был самый слабый в команде Чубайса. Поэтому Чубайс Миллера с собой в Москву не позвал. Те сотрудники комитета, что не уехали вслед за Чубайсом, разбежались по разным комитетам питерской мэрии. Миллер был едва ли не единственным, кто попал в комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, который возглавлял тогда будущий президент Владимир Путин. В 1996 году Анатолий Собчак проиграл губернаторские выборы Владимиру Яковлеву, команда Собчака и Путина покинула Смольный, а Миллер перешел на работу в морской порт Санкт-Петербург, где был директором по развитию и инвестициям. А в 1999 году Миллер стал гендиректором компании «Балтийская трубопроводная система» и худо-бедно руководил Балтийской трубопроводной системой, пока в начале 2000 года бывший начальник Путин не вспомнил о нем и не забрал в Москву. Люди, работавшие тогда с Миллером в Петербурге, вспоминают, что Миллер мог внимательно выслушать и записать в блокнот. Серьезных решений Миллер никогда сходу не принимал, думал несколько дней над своими записями в блокноте или, может быть, советовался с кем-то. Миллер неплохой чиновник, почти идеальный заместитель, но и только. Совершенно лишен инициативы, старается не принимать никаких несанкционированных сверху решений, ни в коем случае не брать на себя ответственность. Главное достоинство – ходил по стеночке, был совершенно незаметен, жил как тень и служил как тень. Первые месяцы работы в «Газпроме» Миллер и впрямь напоминал тень. Он почти не выходил из своего кабинета, куда приезжал рано утром и откуда выходил часто за полночь. Сотрудники «Газпрома» вспоминают, что в собственный кабинет на пятом этаже Миллер входил как-то неуверенно, точно боялся, что его вот-вот оттуда выгонят. Долго не мог свыкнуться с мыслью, что теперь он хозяин «Газпрома». Бывший руководитель финансового департамента «Газпрома» Александр Семеняко вспоминает, что Миллер поразил всех фантастической работоспособностью. Он приезжал в 8 утра, а уезжал в 12 ночи. Это сейчас его трудно в офисе застать. По словам Семеняки, Миллер во все пытался вникнуть. Общался скорее доверительно, живо всем интересовался, но решение сходу принимать опасался. Проводил совещания, выслушивал подчиненных, а решение принимал только спустя несколько дней. И всячески пытался демонстрировать преемственность. Тогда в «Газпроме» трудно было сыскать человека, который поставил бы на то, что Миллер продержится на своем посту хотя бы год, несмотря на колоссальную поддержку Путина. Миллеру первое время было в «Газпроме» очень тяжело. 29 октября на сайте страна.ру появится даже информация со ссылкой на сотрудника президентской администрации, что Миллер, дескать, написал заявление с просьбой уволить его с поста председателя правления «Газпрома». Но почти сразу же статья будет снята по неизвестным причинам, чиновник, источник информации, уволен. До сих пор неизвестно, писал ли Миллер на самом деле заявление об уходе. Известно только, что его отставку все равно бы не приняли, ведь тогда Путину пришлось бы расписаться в том, что он допустил ошибку, назначив Миллера руководить крупнейшей компанией страны. Миллер был непотопляем, причем не потому, что не мог наделать ошибок, а потому, что Путин не готов был эти ошибки признать. Как-то в узком кругу Вяхерев в сердцах бросил, что Миллер через месяц повесится. Но вот прошел месяц, а Миллер все не вешался, хотя бы потому, что вешаться ему не разрешалось. 31 июля 2001 года Вячеслав Шеремет праздновал 60-летие. На праздник приехали не только старые друзья юбиляра, но и Миллер. «Все произносили тосты», рассказывает один из участников пирушки. Шеремета поздравил Вяхерев, другие газпромовцы. Потом начал говорить Миллер, но очень нервничал и путался. Гости смотрели на него сочувственно. В конце Миллер не нашел ничего лучше, как зачитать поздравительную телеграмму от тогдашнего министра энергетики Игоря Юсуфова. После этого Миллер вконец стушевался и быстро уехал. А через месяц Миллер отобрал у юбиляра право финансовой подписи и кураторство над финансово-экономическим блоком в «Газпроме». А еще через месяц именитым гостям, сидевшим рядом с Миллером на дне рождения Шеремета и потешавшимся над тем, как неловко Миллер зачитывает поздравительную телеграмму министра, пришлось уступить места в руководстве «Газпрома» новым назначенцам. В начале сентября 2001 года Миллер провел в «Газпроме» масштабную кадровую чистку. Отодвинули отдел верных сподвижников Рома Вяхерева, Александра Пушкина, курировавшего газовый бизнес в СНГ и Балтии, и завхоза Николая Гуслистова. Правой рукой Миллера на короткий период стал петербуржец Петр Родионов, который при Вяхереве слыл оппозиционером. Правда, право финансовой подписи Родионов так и не получил и уволился через несколько месяцев. Формируя свою команду в «Газпроме», глава компании Алексей Миллер, как и Путин, явно отдавал предпочтение землякам и знакомым. Например, главным бухгалтером Миллер назначил свою питерскую знакомую Елену Васильеву. До того момента самой крупной компанией, в которой работала эта дама, был морской порт Санкт-Петербург с выручкой 19,5 миллионов долларов. Теперь Васильевой предстояло отвечать за отчетность концерна с экспортной выручкой в десятки миллиардов долларов и обеспечивать четверть налоговых сборов России. Похоже, главную роль и в этом случае сыграли не профессиональные качества кандидатки, а ее лояльность руководству. Просто Миллер служил в тех же компаниях, что и Васильева, и уже бывал ее начальником. Новые назначенцы не слишком церемонились с газпромовскими ветеранами. Бывший глава совета директоров «Газпрома» Александр Казаков вспоминает появление Васильевой так. «Прихожу я как-то на работу, а в моем кабинете дама. Ей понравился мой кабинет, а она приказала вынести мои вещи. Ну что я мог поделать? Не выгонять же». Через пару месяцев Казаков написал заявление об уходе. За короткий срок карьеру в «Газпроме» смогли сделать многие питерские знакомые Миллера, которым посчастливилось работать с ним в морском порту Санкт-Петербург или Балтийской трубопроводной системе. Бывший главный финансист «Газпрома» Семеняка говорит, что он понимал, что ему придется уйти и уступить свою должность человеку из круга Миллера. «Газпром» всегда был кастовой структурой, а новая команда четко делила людей на своих и чужих. И он все равно у них ассоциировался со старой командой. В апреле 2002 года Семеняка ушел из «Газпрома», чтобы передать один из ключевых департаментов, финансовый, 32-летнему питерскому приятелю Миллера Андрею Круглову. Всего за 2 года Круглов сделал фантастическую карьеру и стал финансовым директором «Газпрома». Смена кадрового состава в «Газпроме» происходила стремительно. Как вспоминает Семеняка, у одного менеджера неожиданно переставала работать магнитная карточка на вход, другого срочно вызывали из отпуска, чтобы сказать «вы уволены». Бывший подчиненный Миллера по морскому порту Санкт-Петербург Кирилл Селезнев менее чем за 2 года вырос из помощника главы «Газпрома» в гендиректора «Межрегионгаза», курировавшего весь сбыт газа на российском рынке. Аппарат правления «Газпрома» возглавил тоже сослуживец Миллера по Балтийской трубопроводной системе Михаил Середа. Еще один ключевой департамент, имущественный, возглавил другой питерский знакомый Миллера Александр Красненков, гендиректор гостиницы «Астория». «Астория» была акционирована в октябре 1995 года, когда Владимир Путин работал в мэрии Санкт-Петербурга. Правда, менее чем через год Миллеру пришлось уволить Красненкова из-за скандала с расходами на рекламу и спонсорство, которое курировал имущественный департамент. Впрочем, покинув компанию, Красненков по-прежнему активно участвует во всех ее имущественных сделках, входит в советы директоров Газпромбанка, Сибура, Стройтрансгаза и Нортгаза, получая там ежегодное вознаграждение в несколько миллионов долларов. Не газпромовскому человеку кадровые перестановки в компании казались тогда случайными. Газпромовские говорят, что перестановки очевидно осуществлялись по толковому и заранее разработанному плану, основанному на хорошем знании компании. Миллер с максимально возможной быстротой расставлял доверенных людей на ключевые позиции. Доверенные люди должны были с максимально возможной быстротой взять под контроль основные финансовые потоки «Газпрома» и отобрать у вяхеревцев активы, выведенные ими из компании. Тогдашний глава Газпромовской службы безопасности Сергей Лукаш утверждает, что все ключевые кадровые назначения в «Газпроме» согласовывались непосредственно с президентом.